Крестьянин и овца. Крестьянин позвал в суд овцу. Он уголовное взвел на бедняжку дело. Судья — лиса. Оно в минуту закипело. Запрос ответчику, запрос истцу, чтобы рассказать по пунктам и без крика, как было дело, в чем улика. Крестьянин говорит: «Такого-то числа, поутру, у меня двух кур не досчитались. От них лишь косточки да перышки остались. А на дворе одна овца была». Овца же говорит: «Она всю ночь спала, и всех соседей в том в свидетели звала, что никогда за ней не знали никакого ни воровства, ни плутовства, а сверх того она совсем не ест мясного». И приговор лисы вот, от слова до слова: «Не принимать никак резонов от овцы, понеже хоронить концы, все плуты ведомо искусны. По справке ж явствует, что в сказанную ночь овца от кур не отлучалась прочь. А куры очень вкусны, и случай был удобен ей. То я сужу по совести моей. Нельзя, чтоб утерпела, и кур она не съела. И вследствие того казнить овцу, и мясо в суд отдать, а шкуру взять истцу».